«В удивительное время мы живем», — вздохнул я. «Тетушка Лилия ищет спасения у кудесника из Самарии. Мой собственный отец озабочен участью христиан, а такой испытанный боец, как ты, увлекается подозрительными восточными мистериями». «На востоке восходит солнце», — серьезно возразил Барк. «Оттого заклашиватель льца можно также считать и богом солнца, и богом коней. Никто, слышишь ты, никто не посмотрит свысока на бедного старого служивого вроде меня. И никто не запретит тебе самому произносить проповеди о нашем Боге, если только ты не дал обет молчания. Среди нас есть и пожилые, и молодые всадники, которые забыли теперь и обычные жертвоприношения, и всех прежних богов. К тому времени, когда я вел этот разговор с Барбом, я уже присытился скачками, пари, пустым времяпровождением в обществе тщеславных самовлюбленных актеров, а также и книжным червем Луцием Полие, его друзьями и их бесконечными спорами о философии и поэзии. Поэтому я охотно пообещал Барбу сходить с ним на трапезу в честь нового божества. Он обрадовался, возгордился и, к моему крайнему удивлению, весь день строго постился и даже не выпил и глотка вина. Вечером ветеран тщательно вымылся, надел чистый мяк в подземный храм в долине между Эксвелином и Целием. Когда мы спустили скудно освещенный зал с каменными стенами, нас встретил жрец Митры со шкурой льва на плечах. Он задал мне несколько малозначащих вопросов и охотно позволил принять участие в мистерии. «Мы не делаем ничего постыдного», — сказал жрец. «Мы требуем чистоты, честности, мужественности от тех, кто верит в Бога нашего Митру ради собственного спокойствия души и благой жизни после смерти. У тебя открытое лицо и хорошая выправка, поэтому я думаю, что наш Бог понравится тебе, но не говори о нем без особых на то причин». В зале между тем собралась довольно большая толпа пожилых и молодых мужчин. Я был озадачен, увидев среди них несколько военных трибунов и центурионов из преторианской гвардии, многие из которых были закаленными воинами с лицами и с вырожденными шрамами. Их чистые, едва ли не новые одежды украшали священные знаки Митры. Знаки эти были разными для разных ступеней посвящения, причем воинское звание или состоятельность большого значения не имели. Барб шепотом объяснил мне, что самые богатые поклонники нового бога жертвуют ему при посвящении целых быков. Сам Барб удовольствовался орангом ворона, поскольку в жизни своей далеко не всегда бывал безупречен и щепетилен. В этом подземном зале было несколько сумрачно, что многое я вообще не мог рассмотреть. Однако мне все-таки удалось разглядеть алтарь с изображением бога, убивающего быка. На голове божества была корона. Вдруг сделалось очень-очень тихо, и какой-то человек начал читать священные тексты, которые он знал наизусть. Он говорил на латыни, так что я не разбирал лишь отдельные слова. Я отлично понял, что это учение провозвещает борьбу дня и ночи. Добра и зла. Вскоре свет совсем померк. Я услышал какое-то таинственное журчание и серебристый перезвон колокольчика. Многие глубоко вздыхали, а Барб от волнения схватил меня за руку. Наконец, из небольших отверстий в стенах повелось сияние, и все мы увидели корону Бога, а затем и кое-что еще, о чем я лучше умолчу. Посмотрев и послушав, я убедился, что поклонники Митры преисполнены самого строгого благочестия и твердо убеждены в существовании загробного мира.